Хмель. Начало событий. Суббота. Утро. Люблю я утро. Люблю. Утро люблю. Не люблю просыпаться с гудящей из-за похмелья головой. 100 грамм водки в сочетании с пивом и нервотрепкой наложились на эффект от пропуска лекарств. К тому же полночи поил чаем дружинников, работников санэпидемстанции, гимназистов. Милу и, разумеется, виновника торжества Николая. Поэтому крутить меня начало еще на рассвете. Пришлось вставать. Впрочем, Иван к этому времени уже подошел и наводил порядок, правда, двигался при этом столь медленно и неуверенно, словно каждое движение причиняло определенное неудобство. Такое бывает, когда начинаешь тренироваться и в силу излишнего энтузиазма забиваешь мышцы. Вот только вряд ли подобное могло приключиться с Ваней, который не запускал себя и поддерживал неплохую форму. «Которая из?» — усмехнулся я, припоминая симпатичных гимназисток. «Рыженькая или шатенка?» Иван помялся, но все же вздохнул. «Два в одном!» Тогда я наполнил пивом пару бокалов, один передал помощнику и без особого наигрыша вздохнул. «Мне будет тебя не хватать, Ваня!» «Дядя Слава! Ну что вы так сразу, как серпом по известному месту?» «Сам посуди. Обычная девушка разве что физиономию в припадке ревности расцарапает или скалкой врежет, а колдунья жахнет шаровой молнией, и только пепел останется. Потом она, конечно, расстроится и поплачет, но тебе от этого легче не станет, так?» Иван Грачев насупился и ушел на кухню. «Это была их идея!» — крикнул он уже оттуда. «Крайним все равно ты останешься!» — усмехнулся я и предупредил. «Я к поставщикам поеду, вернусь ближе к обеду. А ты реши за это время, какие дни отдыха возьмешь». «Никакие!» — пробурчал Иван. «Работать буду. Вы же оклад не повышаете?» «Лазурное солнце хорошо закроем, премию выпишу», — пообещал я, снимая оставленную вчера на вешалке куртку. «То есть стаут мы пока придерживаем?» — уточнил помощник. «Да, пока на кран не ставь». «А если будет звонить ваш лечащий врач, что говорить?» — «Сплю», — ответил я и отправился на задний двор. Но никаким поставщикам, разумеется, не поехал. Вместо этого отправился в Техас, как именовался застроенный 9-этажными жилыми домами спальный район. Отыскав нужный дом, я взял бинокль и высчитал окна квартиры ныне покойного дознавателя Синицына. Но те оказались освещены, пришлось уехать оттуда несолоно хлебавши. Поехал на северную окраину и при повороте с Красного проспекта на Кривую попал в самую настоящую пробку. Впереди на добрую сотню метров растянулась вереница тяжело груженных подвод. Во главе колонны и в арьергарде медленно тащились легковушки дружины с включенными проблесковыми маячками. Плюнув, прибавил газу и покатил мимо, а с проспекта ушел уже на Комсомольскую, по которой доехал до пересечения с Мопро. Там повернул к высотке санэпидемстанции. А когда она осталась позади, сбросил скорость до минимума. Вся здешняя округа была застроена многоквартирными двухэтажными бараками, частично заброшенными. Среди них иногда попадались фундаменты сгоревших флигелей. Нужный дом прятался за высоким забором с колючей проволокой поверху. Крышу его покрывал новенький рубероид, окна закрывали многослойные стеклопакеты. И никаких назойливых соседей кругом, что владельцу флигеля было только на руку. Здесь жил Сом. У следующего перекрестка УАЗ едва не забуксовал, но все же выбрался из снежной каши, повернул и поехал по направлению к Вольной. Там я остановился на пригорке и внимательно осмотрел дом бандита в бинокль. Флигель в 2 этажа, второй мансардного типа, застекленная терраса, гараж, непонятный сарай и баня. Но главное — ограда из профнастила. Подобраться к ней не составляло никакого труда, поскольку до соседних бараков было не больше 15 метров, заваленного всяким хламом открытого пространства. Но вот попасть во двор станет делом не из легких. Помимо колючей проволоки, незваного гостя наверняка ждут еще и охранные заклинания. Иначе в этом районе никак. Каким бы ты крутым бандитом ни был, обворуют. Вламываться в дом без тщательной подготовки было равносильно самоубийству. Поэтому я запер машину и около часа бродил по округе, запоминая тропинки, возможные наблюдательные пункты и укрытия. Замерз как собака, вернулся к буханке и погнал на колхозный рынок. Тоже не навстречу с поставщиками. Но на этот раз не навстречу, только лишь отчасти. Господин Климов, если все сложится удачно, обеспечит меня необходимым инструментом лучше всякого военторга. На пересечении Красного и Южного бульвара прямо посреди перекрестка стояла ремонтная машина. Ремонтники на ее крыше непонятно с чего взялись чинить контактную сеть трамвайных путей. Сани, грузовики и фургоны едва разъезжались там друг с другом. Поэтому я решил не терять времени попусту и свернул на укатанную в снегу дорогу, тянувшуюся мимо заброшенных домов. Ехал без лишней спешки, опасаясь забуксовать, но вскоре дорога расширилась. Начали попадаться съезды в отгороженные от улицы высокими кирпичными заборами дворы. Помимо местных жителей, в многоквартирных двухэтажных домах снимали жилье продавцы с колхозного рынка. Поэтому округа не бедствовала. Разгуляться бандитам не давало покровительство братства. На повороте к задам рынка я скинул скорость до минимума, пропустил конный патруль братьев и бросил буханку рядом с двумя грязными фургонами. Запер машину и отправился в офис охраны, нисколько не сомневаясь, что застану Климова на работе. Так оно и оказалось. Начальник охраны рынка сидел за рабочим столом и пил кофе. — О, хмель! — удивился он. — С чем пожаловал? Кассовый разрыв закрыл? — Не совсем. — покачал я головой и стянул лыжную шапочку. Клим подался вперед и сцепил пальцы. — Так понимаю, возникли осложнения? Я уселся на подоконник и кивком подтвердил. — Вероятно. — Вероятно? — Да, вероятно. В нашем мире вообще нет ничего определенного. Все определяется величиной тех или иных вероятностей. Вот если один человек предлагает другому обчистить некий склад, какова вероятность того, что он забудет упомянуть о чарах, дублирующих охранные заклинания? — Это было 5 лет назад, — мрачно уставился на меня Климов. — С чего ты решил ворошить прошлое? — И я не забыл упомянуть, я о них не знал. — Держим в уме эту вероятность, — спокойно продолжил я. И оцениваем следующую. Каковы шансы, что на том же складе вместо списанного барахла обнаружится... — Хмель! — одернул меня собеседник. — Фильтруй базар! Мои слова совершенно точно угодили в цель. Раз Клим сбился на жаргон, поэтому я выложил свои претензии напрямик. В итоге неожиданная находка вернулась к твоим работодателям. Ты вместо переезда в Туманный получил назначение на теплую должность, а я каждый день глотаю таблетки лишь для того, чтобы проснуться следующим утром. — Деньги поровну, риск поровну, — заявил Ким, откидываясь на спинку кресла. — Мне повезло, тебе нет. Значит, так на роду написано. — Поровну поделили только то, что успели получить. А это капля в море. — Ты разжалобить меня решил? — нахмурился брат. — Или шантажировать пытаешься? Я соскочил с подоконника и улыбнулся. «Просто напоминаю, что когда у тебя были сложные времена, я не стал заколачивать крышку гроба, а протянул руку помощи». «Не безвозмездно!» «Об этом и сейчас речи не идет». «Так, хмель!» — хлопнул Клим по столу широкой ладонью. «Считай, ты меня подготовил, и мне будет неудобно отказать тебе в просьбе. Говори прямо, что тебе надо. Хочешь получить отсрочку? Отлично. Я рассчитаюсь с поставщиками из аванса. Мы договаривались о 800. Будет им 800. Отдашь 500 рублей, когда сможешь». Брат отпер встроенный в стену сейф и вытащил из него 2 увесистых пакета. Один побольше, другой поменьше. «Забирай!» «Заберу!» — улыбнулся я. «Но это не все». Начальник охраны кинул взгляд на завешанную саблями, кинжалами и топорами стену, но сдержался и поскучневшим голосом спросил. «Что еще?» «Инструмент», — просто ответил я. «Серьезно?» — прищурился Клим. «Тебе он все равно ни к чему», — пожал я плечами. «А тебе? Решил сорвать банк? Погореть не боишься?» «Уже сгорел. Речь идет о минимизации ущерба». Брат поморщился. «Серьезно вляпался? Могу переговорить с людьми из Пентагона». Я покачал головой. «У меня кое-что изъяли, просто хочу это вернуть». «И дружину ты вмешивать не хочешь?» «Ни дружину, ни братство, никого бы то ни было еще». «Ты хоть понимаешь, о чем просишь?» — вздохнул начальник охраны рынка. «Это моя захоронка на черный день, и ты просишь ее вот так запросто отдать». «Сколько?» — спросил я с обреченным вздохом. Клим выглядел как худощавый парнишка, но те, кто начинали на него давить, очень скоро понимали, сколь сильно они заблуждались в своих оценках этого скромняги. Именно поэтому мною была избрана тактика с такой длинной вступительной речью. И раз он сразу не послал меня куда подальше, она сработала. «У тебя ведь кассовый разрыв, так? Должен мне 500, получил отсрочку. Теперь просишь об услуге». «Сколько?» — повторил я. «Отдашь золото», — заявил Клим. «Все золото». Я фыркнул. «Да это же в два раза больше». «Ты в любом случае в накладе не останешься». «Черт с тобой!» — поморщился я, поскольку это и в самом деле было именно так. «Но инструмент отберу сам». «Да все забирай!» — отмахнулся Клим, снял с вешалки короткий полушубок и позвал за собой. «Идем!» «Не хочешь мне помочь?» — спросил я, поднимая с пола один из туго набитых мешков. «Нет!» — коротко ответил брат и вышел за дверь. Я ухватил второй пакет под другую руку и поспешил следом. «Буду через 2 часа!» — предупредил Клим караульного. Затем мы спустились на первый этаж и прошли на стоянку позади рынка. Там я закинул мешки в заднюю дверь, захлопнул ее и забрался за руль. «Куда ехать?» «Ко мне!» Жил Климов в одном из двухэтажных бараков неподалеку. Поэтому я дорогу выпрашивать не стал и провернул ключ в замке зажигания. Вырулил с парковки, проехал пару домов и остановился у запертых ворот, от которых откидывал снег сгорбленный дедок в замызганном ватнике. Клим решил не дергать дворника, выбрался из машины и самолично распахнул створки. Тогда я подъехал к сараю и остановил буханку рядом со слепленной из снега горкой. «Идем!» — позвал меня брат, открыв дверь в подвал. Мы спустились вниз. Климов отпер солидный навесной замок крайней клетушки. В полной темноте он ступил через порог, хлопнул в ладоши, и под потолком немедленно засветился тусклым желтым светом чародейский кварцевый шар. Я последовал за ним и плотно прикрыл дверь. Комнатушка оказалась завалена всевозможным хламом, но брат уверенно отставил в сторону пару картонных коробок и пустую корзину и сдернул пыльное покрывало с массивного сундука, сколоченного из толстенных досок и укрепленного железными уголками и полосами. Замок на нем был самый обычный, вот только убрав его, Клим сначала поводил сверху непонятным амулетом и лишь после этого откинул крышку. — Рюкзак возьми, — подсказал он, — в углу. И брезент там тоже. — Брезент? — удивился я, но сразу все понял. Стоило только хозяину подвала вытащить из сундука курковую двухстволку. В рюкзак такую точно не уместить. — Погодь заматывать! — остановил меня Клим и протянул непривычного вида жезл свинцовых ос, длиной лишь немногим уступавший охотничьему ружью. Солидную железную трубу приварили к амортизирующей отдаче пружине. Снизу торчала угловатая пистолетная рукоять и приемник для банок с шарами. А затыльник приклада смастерили из резины автомобильных покрышек. — Это что за монстр? — опешил я. — Слонобой! Сертифицирован, но в свободную продажу не поступал. Калибр 3 сантиметра, отдача соответствующая, банка на 10 шаров... «Батарея интегрирована с ней, полностью разряжается за цикл. У меня только одна». «И сколько весит шар?» «160 грамм. Обычные амулеты на такой вес просто не рассчитаны. Только алхимические, а их в форте использовать запрещено. Ведьма или колдун смогут отвезти, но не факт». «Ведьма или колдун?» «Блин, достаточно просто в дружину устроиться и бляху получить». Вздохнул я и убрал в рюкзак почти 2-килограммовую банку с шарами. «Не без этого!» — согласился со мной брат и достал промасленный сверток, внутри которого обнаружился автоматический пистолет Стечкина с резьбой под прибор бесшумной стрельбы. Глушитель, 3 пустых магазина и приклад, изготовленный из толстой гнутой проволоки. «А патроны?» Брат присовокупил к пистолету 2 пачки макаровских патронов и коробку патронов 12-го калибра с картечью. Потом достал 4 гранаты РГД-5 и запалы к ним. «Не подорвись только! И на дружинника не нарвись! Никаких связей отмазаться не хватит!» «Само собой!» — кивнул я, размещая в рюкзаке опасный во всех смыслах этого слова груз. «Чешуя дракона!» — кинул мне после этого Климов, отводящий пули амулет. «Ты хоть представляешь, сколько он стоит? Хмель, ты теперь в неоплатном долгу передо мной! Блин, да его в свободной продаже не найти!» «Не бухти, твоя помощь неоценима!» Оплетенный медной проволокой аметист на тонкой стальной цепочке я сразу нацепил на шею. Поморщился из-за неприятного холодка и поторопил хозяина подвала. «Что еще?» Следующим из сундука появились очки с толстыми стеклянными линзами, оправленные по краям медью. На голове они крепились с помощью полосы прочной резины. «На них кошачий глаз и аномалия», — объявил брат. «Кошачий глаз — это ночное зрение. А что за аномалия?» «Видит заряженные амулеты, активные охранные заклинания, внутреннюю энергетику колдунов, если те не озаботились прикрытием». «То есть пассивных чар обнаружить не получится?» «Нет». «А подзаряжать как?» «Колдун нужен. Это не наша работа. Покупной», — пояснил Клим и протянул телефон в металлическом корпусе. «Чарафон, но битый. Работает только в режиме энергетических помех. Батарея полная. Но я вообще везде заряд на уровне поддерживать старался. Бери и пользуйся». «И насколько он хорош?» «Одно-два прямых попадания чем-нибудь не слишком мощным. Выдержит», — пожал плечами Климов. «Иглу стужи, к примеру, развеет, и не одну. Шаровую молнию 50 на 50. А закатный муар уже нет». «Сгодится». Я сунул чарафон в нагрудный карман рубахи и застегнул его на пуговицу. «Что еще?» Клим оценивающе глянул на меня, покачал головой и достал увесистый сверток. «С остальным сам разберешься. Небось, учили?» «Учили», — подтвердил я и принял лязгнувший металлом пакет и уместил его в рюкзаке. Туда же убрал связку перетянутых аптечной резинкой маркеров, кевларовый бронежилет с титановыми пластинками и разгрузку. А вот короткий тесак внутрь не поместился, его отложил на пол. «О!» — удивился вдруг брат. «Совсем про них забыл!» «Это что?» — спросил я, раскрывая картонную коробку, в гнездах которой обнаружилось 6 стеклянных шаров размером чуть меньше кулака. Они едва заметно светились, и благодаря этому становилась заметно вплавленная в стекло тонкая проволока. Алхимическое содержимое переливалось, словно внутрь залили раскаленное масло. «Оранжевые зажигательные, белые замораживающие, с зелеными осторожнее, они с отравляющей химией, без респиратора не применяй». «Который ты мне продал, подойдет?» «Подойдет, только смотри, чтобы брызги на кожу не попали, иначе считай покойник». «Не приведут они к тебе?» «Нет, это старье страшное, их давно списали. Для активации надо пальцем на специальную метку надавить, а это в боевых условиях не всегда удобно. И учти, они абсолютно незаконны, не попадись». — Уж постараюсь, — пообещал я, затягивая шнуровку рюкзака. — Это все? Удачи! Прихватив тесак в простых ножнах и сверток с двустволкой и слонобоем, я вышел из каморки и по лестнице поднялся наверх. Клим запер дверь и побежал следом. — Твои как? — спросил я его уже на улице. — Нормально! — просто ответил Климов и вдруг в свою очередь поинтересовался. — А почему ты мне ту историю только сейчас припомнил? Я лишь рассмеялся. «Нет, серьезно!» — продолжил настаивать на ответе брат. «Почему сразу претензий не предъявил?» «Понимаешь, Клим, мы взяли гораздо больше, чем рассчитывали, и у нас не было каналов для сбыта. А пропажу стали бы искать, так? Рано или поздно нас бы нашли. Так какого черта? Ты все сделал правильно». «Действительно так считаешь?» «Ну, почти все». Усмехнулся я, убирая в машину оружие. «Старое барахло вот только мне втридорого продал». «Да это даже не оптовые цены. Себе в убыток отдаю». «Только ты этого не покупал». «Так и ты мне золото не отдал. Вот грохнут тебя, хмель, и что?» «Типун тебе на язык, Клим». «А если не грохнут, а живым возьмут? Понимаешь, чем я рискую?» «Дело верное». «Да? А мне золото еще в оборот пустить придется, чтобы прибыль получить». Я распахнул дверцу и махнул рукой. «Уговорил, короче, в расчете». — В расчете будем, когда золото отдашь. — За мной не заржавеет. Рассмеялся я и завел двигатель. Климов кивнул и вдруг произнес. — Понимаешь, хмель, моя просто бы не доехала до Туманного. Для нее это был смертный приговор. Слишком высокая чувствительность к перепадам магических полей. Пришлось бы уезжать одному. — В расчете, Клим, — повторил я и захлопнул дверцу. — 500 золотом — не та сумма, за которую можно купить приобретенный мной арсенал. В силу одного простого обстоятельства. Его абсолютной, в большинстве своем, незаконности. Те, кто торгует подобными вещицами, закладывают соответствующую премию за риск. К тому же зачастую эти деятели связаны с семерой, А это уже совсем не кстати. Если что-то пойдет не так, шум выйдет изрядный. Так что Клим мне очень помог. Как когда-то я помогал ему вламываться на склады братства с предназначенным на продажу по цене лома оружием. Однажды среди этого барахла затесалось несколько ящиков новейших чарометов, для продажи ни в коем случае не предназначенных. И моему компаньону пришлось вернуть похищенное под видом успешно проведенного расследования. Вообще, братству дешевле вышло бы с самого начала прислушаться к просьбе ценного кадра оставить его в форте, а не загонять того в безвыходное положение. Климов вдруг постучал по стеклу, а когда я открыл дверцу, на полном серьезе посоветовал. «Пришьешь кого? Делай контрольный в голову. Медиумы в 9 случаев из 10 неповрежденный мозг покойника считывают». Он зашагал к воротам и распахнул створки. Я на прощание помахал ему рукой. Пометуя о пробке на перекрестке, на Южный бульвар решил не выезжать и по узенькой дороге покатил напрямик к проспекту. Ехал медленно и очень-очень аккуратно, ведь любая случайная авария грозила чрезвычайно серьезными неприятностями. По этой причине, когда загнал буханку на задний двор, рубаха на спине насквозь промокла от пота. Не проходя в бар, я унес полученные от Климова пакеты в подвал. Затем поднял в квартиру рюкзак, брезентовый сверток и тесак. Вещмешок и двустволку сунул под кровать, слонобой взвесил в руках и озадаченно почесал затылок. Оставался шанс сдать неказистое оружие на комиссию в большую охоту. Но сосед чародейских жезлов не жаловал, и на приличную цену рассчитывать не приходилось. Поэтому я воткнул в приемник горловину банки со свинцовыми шарами, уловил легкую вибрацию и отправился вниз. «Ваня!» — окликнул я помощника. «На секунду, можно тебя?» Тот вышел в коридор и спросил. «Разгрузить машину, дядя Слава?» «Сам справлюсь», — отмахнулся я и протянул слонобой. «Ты лучше глянь, какую я тебе игрушку раздобыл». «Вот ни хрена себе!» — охнул тот, приняв увесистое оружие и упер резиновый затыльник приклада в плечо. «Серьезно?» «Каждый шар по 160 граммов. В упор даже снежного лорда завалит». «Да прям!» «Шучу, конечно, но агрегат серьезный». «Сертифицирован?» — деловито уточнил Грачев. «Непременно». «Странно, никогда таких в продаже не видел». «Старый приятель из братства подогнал. К Николаю вчера ледяные ходоки вломились. Решил огневую мощь повысить». «Обрез нужен!» — привычно хмыкнул Ваня и убрал слонобоя в закуток с лопатами и ломиками. Время близилось к обеду. Я сходил проверить температуру в подвале, потом встал за стойку. А когда поток посетителей спал, к дому вдруг подъехало сразу два служебных автомобиля с включенными проблесковыми маячками. Сердце так и ёкнуло. Но дружинники остановились перед оружейным магазином. Не иначе по поводу вчерашних событий оперативная группа прикатила. Оно и неудивительно. Ледяные ходоки, по сути, самые натуральные зомби, это как минимум ЧП районного масштаба. Такие дела сразу на контроль берут. Немного погодя, пожаловал Серега Платонов. Я мысленно выругался. Как же не вовремя. Но радушно поздоровался с компаньоном и спросил. «Какими судьбами?» «Думал к Николаю зайти», — сообщил кондуктор. «А у него от дружинников не протолкнуться. Решил вот к тебе завернуть». «Пиво?» «Да, светлого». Я накачал помпой бокал, передал его Платону и предложил устраиваться за стойкой. «Сам не выпьешь?» — удивился тот, сделав длинный глоток. «Погода давит!» — покачал я головой. «Черный полдень скоро!» — кивнул Платон, оглядел пустой бар и спросил. «Таблетки отдашь?» Я возмущенно фыркнул. «Ты серьезно думал, что я стану хранить их здесь?» «Куда едем?» «Никуда не едем, Серега. Сам тебя найду». «Не пойдет! Кмель, у меня поездка на носу!» «Таблетки в сейфовой ячейке. Сегодня суббота. Суббота и воскресенье — выходной». «Ну ты даешь!» — охнул парень и потеребил короткую бородку. «У меня все сроки летят. Я на понедельник выезд запланировал». «Надо было, как договаривались, брать, а не переобуваться на ходу». «Раньше не сделаешь? Может, на управляющего выйти?» «Там таймер», — ответил я для разнообразия чистую правду. «Блин!» — в сердцах выругался Платон и отпил пиво. «Ладно, что с серебром?» «С серебром? С серебром все хорошо. и... — Серебром все хорошо, — вздохнул я. — С прессом проблемы. Пневматика полетела. Если горит, могу слиток отдать. — Куда мне он? Починишь когда? — Когда найду детали. — Хмель! А когда ты их найдешь? — Сам понимаешь, объявление в интернете здесь не подашь. И ремонтника к себе тоже пригласить не могу. Озадачил людей, ищу запасные части. — Ну ты вообще! — Напомнить, с чего все началось. Перешел я в наступление. — Серега, все как часы работало, пока ты планов менять не начал. — Так это я во всем виноват? — Ну не я же. Платон допил пиво и поднялся из-за стола. — Понедельник в 9. Встречаемся здесь. С тебя таблетки. Он направился на выход, тогда я напомнил. — За пиво рассчитайся, у нас не коммунизм. Серега Платонов одарил меня выразительным взглядом, вернулся к стойке и припечатал к ней мелкую золотую монетку из тех, что чеканились на монетном дворе торгового союза. — Сдачи не надо! — объявил он. — Ты еще должен остался. Платон выставил вверх средний палец и покинул бар. Я взял пустой бокал, отнес его в мойку с мыльной водой и обреченно вздохнул. На возврат таблеток у меня оставалось немногим больше 2 суток, и особого оптимизма такой расклад не вызывал. Да, я примерно представлял, где искать пропажу, но свет в конце тоннеля запросто мог обернуться фарой встречного локомотива. И все же паниковать раньше времени я не стал. У меня был план, и я собирался его придерживаться. Для начала перекусил, потом унес складные стулья в кладовку и протер стойку. Все это в полном соответствии с планом. День прошел как-то незаметно. Под вечер забежал Саня-чародей, помощник Гордеева. Беззлобно обругал невесть куда запропастившегося начальника, поужинал, выпил пиво и как бы, между прочим, сообщил, что Николай решил съехаться с Милой. Вскоре за окном окончательно стемнело, начали собираться завсегдатаи, вновь пришлось выносить складные стулья. Выкроив минутку отдыха, я накачал себе полбокала пива и поднялся наверх. Вытащив из ножен полученный от Клима тесак, взвесил его в руке и оглядел покрывавшие слегка тронутой ржавчиной клинок руны. Наложенные на оружие чары добавляли остроты и позволяли пробивать столь любимые братьями усиленные магией доспехи, а заодно уменьшали вес клинка в обычном положении и резко наращивали его при ударе сверху вниз. Тех же ледяных ходоков, если уж совсем припрет, можно на куски порубить. Неполноценное крыло бабочки, но тоже полезная штука. Унес его в бар. Коля Клондайк. Начало событий. Суббота. Вечер. К Миле выбрались уже вечером, когда совсем стемнело. Для начала остановились у соседнего дома, и я через прицел попытался обнаружить ауры посторонних через окна ее квартиры. Потом заехали во двор, и вновь я довольно долго наблюдал за подъездом и окрестными подворотнями, но опять ничего не засек. В других квартирах люди были. Прошитое в прицел заклятие позволяло находить их по сияющим аурам. Но именно в квартире Милы было или пусто, или кто-то там был, но ауры спрятал. Говорят, что существует колдовское зрение, но с этим не ко мне. У меня способность к магии не то что нулевая, а просто отрицательная. Я проверялся. Правда, из-за этого и устойчивость к магическому излучению хоть куда. Говорят, что на меня даже заклятия должны действовать слабее, чем на других. Но это как раз не принципиально. Не столь важно, как на тебе разрядится закатный муар. На все 100% или только на 90%. Пепел чуть крупнее будет, может быть. Я вытащил из потолочного крепления браунинг 10-го калибра, достал патрон. Последним в магазине, а следовательно первым на подаче, у меня был жутко дорогой противоамулетный. Даже не обманка, а с железным корнем. Потому что если кто на меня здесь и нападет, то амулет на нем будет точно. Кстати, а с алхимическим амулетом как такой патрон сработает? Хрен его знает. И главное, не проверишь. Желающих испытать вряд ли найду. Но должен, я думаю. Следующее на освободившееся место в магазине вталкивать не стал. Мало ли какой мне понадобится. А если магазин полный, я могу добавить новый только через 2 выстрела. А если не полный, то через 1. В этом ружье, к сожалению, патрона из патронника не выбросишь. Пошли! Вообще, вероятность того, что мы на кого-нибудь напоримся, невысока, но она есть. То, что я с Милой давно встречаюсь, ни для кого не секрет. И в отличие от меня, она живет в самой обычной квартире, в какую проникнуть может кто угодно. То есть хочешь добраться до меня, делать это проще всего через нее. Я еще и поэтому так рад, что она решила переехать. Теперь она как в крепости окажется. И при этом до клуба не надо будет ей ходить по легко просчитываемому графику. Трехэтажный старый дом, железная дверь подъезда заперта на ключ. Подъезд недавно красили, все же приличный район, но все равно не ошибешься. Такие дома еще и бараками называли когда-то. Вышерканные ступеньки, старая желтая плитка на площадках, двери, покрытые для утепления у кого чем. «Держись сзади!» Надеюсь, что никто сейчас на лестницу не выйдет, а то рискует напугаться сильно. Я поднимаюсь, как будто зачистить дом собрался. Оставил Милу у ее двери, наказав не входить в квартиру, поднялся на этаж выше. Нет никого. И это хорошо. Потом точно так же осмотрел квартиру, заглядывая в каждый уголок, в каждый шкаф. Опять никого. Нормально. Собирай вещи, а я пока в окно понаблюдаю. Извини, не могу помочь. Не страшно, — улыбнулась она. Машина прямо перед окном, черная на белом снегу, среди черных силуэтов разросшихся кустов. Вообще в таком климате лиственные разрастаться не должны, но здесь как-то приспособились. Только у листьев чуть синеватый оттенок появился. Когда листья есть, понятное дело. Я сам укрылся за простенком. Ауру мою засечь это не помешает, а вот попасть в меня сложнее. Но пока вроде бы тихо, и к машине никто не лезет. Прохладно как-то в квартире, нет? Батарея еле теплая. И стопник мышей не ловит? — У вас дворник где живет? — В первой квартире. — Ну да, это первый подъезд, и так обычно и бывает. Форт теперь все больше углем топится. Топочные в подвалах, как у нас. И стопником обычно дворник, он время от времени в топку угля подкидывает, а к вечеру обычно накочегаривают как можно сильней, чтобы до утра хватило, чтобы спать самому лечь. — Не бухает он у вас? — Дядя Саша? — переспросила Мила, пакуя какие-то вещи в спортивную сумку. — Нет, хороший дядька, вежливый такой. — Не бухает. А батареи не топлены. В другом месте это, может, и не было бы странно, но не в порте, не в приграничье. Потому что здесь тепло — это все, и люди о нем не забывают. Первая квартира — это на этаже ниже. И та, что слева от входной двери. Так? Так. Окна как раз во двор должны быть. Там однушка, я эту планировку знаю. Тут вся улица такими домами застроена. — Мила, ты вот что, запрись здесь, — сказал я, — и жди меня. — А ты куда? — Я дядю Сашу вашего проверю. — Да ладно, все равно же съезжаю. — Я не про батареи. И дверь открой, только когда убедишься, что это я. Я Спартак-чемпион простучу. Вышел не сразу, стоял под дверью и прислушивался, но на лестнице было тихо. Когда вышел, услышал радио, вроде бы за дверью напротив. Где-то за другой дверью говорят громко мужчина и женщина. Никто еще не хватился того, что истопник мышей не ловит. Или уже стучались к нему. Ну, теперь я постучусь. Стараясь ступать как можно тише, спустился на первый этаж, встал сбоку от двери, затем сильно постучал в нее ладонью. — Дядя Саша, вы дома? Дядя Саша! Вроде звук какой-то прямо за дверью, словно испугался кто-то и дернулся. Но никакого ответа. — Дядь Саш, батареи холодные! — Ну, кто там шебуршался? Давай, предпринимай что-нибудь уже. Я ни капли не сомневаюсь в том, что там ждут нас. Ждали даже, скорее всего, одну Милу. Поэтому не сразу среагировали, когда мы сюда приехали. Я в план не очень вписывался. А вот когда мы выходить будем, резко открыть дверь и в спину долбануть тем же щелчком, никаких проблем. И грузи. А дверь в таком случае, скорее всего, не заперта. Не возиться же с замком в последний момент, верно? Ее просто ногой прижимают. Рискнуть? А я в любом случае рискую, просто в первом случае свободой или штрафом, а во втором — башкой. Что ценней? Башка — страсть какая ценная. Боеприпас у меня в стволе неподходящий. Выудил из висящего на груди патронташа пустышку, воткнул в магазин, перезарядил, поймав вылетевший патрон. Теперь у меня пустышка первая, затем противоамулетный, и в руке такой же, так что я просто втолкнул его в магазин. В Америке говорят, что звук досылания патрона в помпе самый пугающий. Не знаю, так или нет, но он подействовал. За дверью вновь послышалась возня. Я чуть отскочил назад, прицелился в замок и выстрелил. Беспокоился я больше за то, что пуля сработает, уже пробив дверь насквозь, поэтому стрелял под небольшим углом. Тускло сверкнуло синим в точке попадания, а в двери получилась дыра сантиметров 30 в диаметре, наверное. с идеально гладким срезом, словно там раньше был воздушный шарик, а теперь он лопнул. Я не собирался ломиться в квартиру, я просто провоцировал. Не суть, кто за дверью, семера там или та же лига, но боевого опыта у них у всех ноль, так что действовать они должны предсказуемо. Так и получилось. Дверь квартиры вдруг разлетелась щепками по лестничной площадке, выбитая изнутри невидимым тараном. Я уже к этому времени отскочил назад, выше по лестнице, и когда следом выкатился деревянный шарик, все того же щелчка, но уже кругового действия, я оказался за границей действия заклинания. Загудели металлические балясины лестницы, размочалило деревянные перила, но меня не достало. Погас магический шар под потолком. А затем на площадку выскочил невысокий силуэт в черном, чем-то там вооруженный. Я не разглядел в темноте, чем именно, и я выстрелил в центр силуэта. Амулет на цели был, потому что рвануло громко, а вспышка оказалась, наверное, с метр в поперечнике. Цель заорала женским голосом, схватилась за лицо, выронив то, что держала в руках, и свалилась на пол. Я с трудом подавил желание выстрелить еще раз, просто из экономии, потому что у меня только один противоамулетный в стволе, а дальше обманки. Второй силуэт оказался куда более проворным. Я даже не успел в него пальнуть, когда он перескочил через упавшую женщину в черном. В бой он вступать не стал, а просто метнулся по лестнице на выход из подъезда. Из чего я заключил, что это уже чистой воды паника. Подъезд заперт. Подскочил, чтобы броситься следом, но в последний момент сообразил, что в таком случае я подставлюсь под выстрел или что там из двери, потому что в засаде вполне могло быть больше двух человек. Тогда я просто выматерился, упав на колено, заглянул в тесный коридор, готовый выстрелить во что угодно, но там никого не было. Влетел в комнату, обнаружил привязанного к стулу мужичка с замотанным ртом. Не обнаружил никого в кухне и крошечной ванной. Дверь в подъезде хлопнула, и я подскочил к окну, но не увидел никого, услышал только скрип снега под быстро удаляющимися шагами. Вновь на выход. Не знаю, показалось мне или нет, но лежащий на площадке силуэт уже шевелился и даже попытался поднять руку, явно в мою сторону. Так что я выстрелил еще раз, опять противоамулетной. И на этот раз совершенно зря, потому что она угодила в тело без всякого отклика. Просто как тяжеленная пуля 10-го калибра, но шевеления прекратились. Дверь, к счастью, не захлопнулась, застряла в наледи, так что я выскочил из подъезда, сразу направив ствол ружья вправо, потому что именно туда удалился звук шагов, но уже никого не увидел. Забежал за угол, выскочил на улицу, оглядываясь, и там никого. Что объяснимо, потому что на месте противника я бы уходил дворами, держась на топтанных дорожек и постоянно меняя направление, чтобы не оказаться на виду. Затем я выругался, трусцой добежал до подъезда и заскочил внутрь, все же притянув дверь за собой. Подошел к лежащей женщине в черном, с черной маской на лице, пощупал пульс, приложив два пальца к шее. И убедился, что щупать там уже нечего. В середине груди была огромная рана, вокруг которой куртка промокла от крови. С такими дырками не живут. Зашел в квартиру, аккуратно срезал веревку со щиколоток и запястья дворника, оставив ему удовольствие самому сдирать липкую ленту с бороды и рта, спросил лишь: «Связь с дружиной есть?» У дворников амулеты связи должны быть, а этот дом пока не телефонизирован. Он закивал активно, подскочил к комодику, выдвинул верхний ящик и выудил из него старый мобильный телефон с примотанной изолентой магической батареей. Он протянул его мне, но я отказался, сказал: «Ты разматывайся, а я пока там, по караулю». И вышел к трупу. Наверху открылась дверь, послышался голос Милы. «Коль!» «Все нормально!» — крикнул я в ответ. «Уже тихо! Дружина выехала!» Она вообще-то не выехала. Дядя Саша все еще с сдавленными матюгами рвет с себя скотч и щелкает ножницами. «Ну так выйдет. Все когда-нибудь случится». Присел рядом с телом, приподнял голову и сдернул маску. Нет, не встречались раньше. Простенькое, скуластое лицо, сильный ожог вокруг глаз, веки вспухли. Местами, кажется, ожоги от расплавленного свинца, пробившегося сквозь маску. Пахнет палеными волосами, кровью и вроде как озоном немного. Работает наша пуля, работает. Полевые испытания, так сказать. А амулет висит, где висел, но даже я чувствую, кажется, что он совсем пустой. Без всякого заряда. А был на ней... Ха! Чешуя дракона, на минуточку. Хай-энд, можно сказать. И да, в один выстрел нейтрализовался. Пуля всосала поле в себя и от переизбытка энергии рванула. Это мы хорошо с Саней придумали, это мы молодцы. Повторять скоро начнут, понятное дело. Конструкцию защитить, к сожалению, не получится. Гимназия для сертификации все выпрашивает. А без сертификации не продашь. Скоро сами копировать и начнут. Так, куртка легкая на убитой, явно не по погоде, так что точно лига. Только они холода не боятся. Рядом на полу лежит... дырокол? Да похоже. Но это из последних. Я их пока еще мало видел. Их теперь стали в форме обычного оружия выпускать, с прикладом и рудиментарным прицелом. Легальное оружие в форте носить не хочу, только я все равно огнестрел предпочитаю. Чем она в меня целиться пыталась? А ничем, в руке нет ничего. Показалось, наверное. Жаль, а то можно было бы побеседовать. Что в карманах? Самым интересным оказался нагрудный карман, в котором я нашел фото Милы. Сделано у служебного выхода из Ширли Муры, с довольно большого расстояния и сильным увеличением. Моих фотографий нет, так что меня здесь не ждали, похоже. Тонкая стеклянная банка, словно бы заполненная белым дымом. Это я знаю, у меня дома такие есть. Парализующая граната. Так, амулет связи. Мобильник с замененной батареей и бронзовой антенной в рунах. Это не мобильник в прямом смысле слова. Амулеты здесь настраиваются друг на друга. То есть связаться можно максимум с несколькими, что ли. Интересно, а как-нибудь проследить, на кого он завязан, можно? Документов нет. Еще где-то должна была машина прятаться, я думаю. Иначе как они парализованную Милу собирались вывозить? Но если и была, то ее уже нет. То есть это все же лига, именно они. А Семера на подхвате была. Или типа как лицо на обложке. Дядя Саша все же размотал свой кляп и выскочил в подъезд, сообщив, что побежал топить бойлер. А я должен встретить дружинников. Хм. Показывать им амулет связи с убитой или нет? Пожалуй, отдам. Все равно я понятия не имею, как его отслеживать. А дружинники с гимназистами работают. Ладно, ждем дружину и домой. Время отметить у нас все равно остается, хотя бы вдвоем. Общение с дружинниками, прикатившими на сине-белом соболе, затянулось не слишком надолго. Самым волнующим моментом была попытка отжать мой дробовик как вещественное доказательство. Дознавателем из центрального околотка, молодым, румяным и круглолицым по фамилии Мамочкин. При этом он просто долго крутил его в руках, заглядывая в патронник, прикладывался, уточняя вес пули, какой можно из него пальнуть. Я, разумеется, вовсе не собирался помогать собирать вещдоки, особенно те, что должны были потеряться, скорее всего. Так что спор у нас довольно быстро перешел на повышенные. Черт знает, чем бы это закончилось, скорее всего, все же изъятием ружья и дальнейшим моим обращением к руководству румяного дознавателя Мамочкина, но тут подкатил черный патриот с мигалкой на крыше, спор прервался. Правая передняя дверь УАЗика открылась, и на снег выбрался человек в джинсах и короткой дубленке, решительно направившийся в подъезд. «Мамочкин, что тут у тебя?» — спросил он сразу. Человек был худощав, среднего роста, заметно конопат. Обращал на себя внимание нос, одновременно вздернутый и сбитый на бок. Ну и вел себя он как начальник, причем немалый. «Ведьма!» — Мамочкин показал на тело, которое до сих пор не увезли. «То ли покушение было, то ли попытка похищения. Убита спецпулей. Сертификат есть. Разрешение на ношение есть». «Закончил?» Мамочкин чуть запнулся, явно не решаясь заговорить о ружье, потом сказал. «Да, только протокол прочитать и подписать». — Давай, заканчивайте, и не тяни время. Мамочкин явно потерял интерес к продолжению беседы, поэтому сунул мне бумагу и буркнул. — Читайте. Если все нормально, то вот тут. Он ткнул пальцем в бумагу. — Пишите. С моих слов записано верно, мной прочитано. И дальше дата и подпись. Я прочитал все внимательно, но Мамочкин ничего от себя не прибавлял и слов не искажал. Он просто ружьецо хотел отжать в свою пользу, не более. Написал, что он просил, и отдал протокол ему, после чего он забыл обо мне и пошел допрашивать дядю Сашу, который уже раскочегарил бойлер к радости жильцов дома. Заезжий начальник протянул руку, представляясь. — Кузьминок, начальник отдела контрразведки дружины. — Гордеев, магазин у меня здесь неподалеку. — Я знаю. Есть пара минут поговорить? — Есть и не пара. Слово «контрразведка» меня заинтересовало. Если подобное слово появляется в схеме, это значит, что ты куда-то влетел. В нечто большее. Не можешь влететь, а уже. Состоявшийся факт, так сказать. Я здесь почти случайно оказался, был рядом и услышал доклад. Поэтому у меня действительно пара минут. Завтра сможем поговорить? Не приглашаю, я бы сам подъехал к вам. Я завтра весь день у себя буду, так что в любое время можно. Да и вы же с сегодняшнего дня в резерве патруля, так? Ага, за мной приглядывают, оказывается. Да? Вы удостоверением не пренебрегайте. Это все достаточно серьезно. До сотрудников уже начали доводить, чтобы расценивали как своих. Ладно, об этом тоже завтра. Осторожнее дальше, сами видите, что делается. Кузьминок вновь протянул руку, добавил. До завтра. И скорым шагом почесал к машине. Все же легковато он одет для такой погоды. Затем мы с Милой стащили ее сумки в машину и уехали. В магазине нашли записку от Сани о том, что он ждал-ждал, да не дождался. И к своей новой пассии. Даже не знаю, хорошо это или плохо, но уехал. «Дорогая, отмечаем вдвоем в таком случае». Мила только развела руками, а потом продолжила распихивать свои вещи по шкафам. «Я глянул на часы. 9 уже. Но сегодня суббота. Паб будет открыт долго. Так что все нормально, успеем. Самому только переодеться не помешает». Вытащил из шкафа джинсы, ботинки Timberland, лесорубскую фланелевую рубашку, натянул это все на себя, переложил Ругер из нагрудной кобуры в поясную, сунул в карман спайдерка, зацепив клипсой, потом накинул куртку. «Я готов!» «Подожди в магазине, мне 10 минут нужно». Пошла семейная жизнь. Ну да ладно, знал, на что иду. В магазине было темно, свет пробивался лишь с улицы через окна от наших фонарей. Но зажигать шар я не стал. Заглянул в домофон, убедившись в том, что никто не стоит в засаде у входа, и, наконец, расслабился. Кутерьма закончилась. Теперь можно и подумать над тем, что же произошло на самом деле. Лига не в курсе, что тайник найден и сдан дружине? Это вряд ли. Должны знать. Узнали, что сдано не все, и часть содержимого мы присвоили? И что? Чего интересного в самых обычных амулетах? Даже в денежном выражении это не настолько уж огромная сумма, чтобы столько всяких безобразий устраивать. Трупы, стрельба, запретная магия в пределах форта — вообще уже чистый беспредел пошел. Хотели похитить Милу? Для чего? Чтобы надавить на меня? Других теорий у меня нет. И чего на меня давить? Что я, заберусь в хранилище дружины и выкраду для них карту с алхимическими зарядами, которую сдал? Ну, можно до кучи потребовать еще луну с неба. Почему бы и нет? По степени реалистичности это совершенно идентичные задачи. И что тогда? Кстати, про Лигу не раз слышал, что бабы там мстительные. То есть мне теперь еще из-за них ходить оглядываясь? Это уже перебор. Может и правда хотя бы Тему Жилина исполнить? Просто для того, чтобы сократить список желающих мне навредить. Подозреваю, что за такой подвиг мне бы много людей спасибо сказало. Нет, бред. Я не убийца, и некогда мне этим пока заниматься. Пусть Тёма хотя бы повод даст. Послезавтра уеду, Мила. Полагал, что ей лучше здесь остаться. В магазине ее не возьмешь. Но это если ведьмы всеми силами не ломанутся. А если рискнут все же? Поехать со мной? Там может Тёма устроить проблемы. У него возле Елового свой хутор, насколько я знаю. Приплатить кому-нибудь на КПП, чтобы через амулет связи дал знать, что я выехал. Вполне перехватить сможет. Но это все ненадежно. Смены меняются, а в последнее время их еще и тасовать начали, чтобы, значит, с коррупцией бороться. Со мной, наверное, безопаснее будет. Компания большая, машина теплая, она из форта и не выбиралась никогда. Пусть посмотрит. Да, точно, лучше с собой звать, чем трястись на предмет, не случилось ли с ней что-нибудь здесь. А тротуар перед зданием уже весь машинами занят. Хорошо, что я тогда 2 столбика на выезде установил, а то хрен выйдешь из гаража. Ну и у хмеля битком, похоже. Хорошо бы места для нас хватило. Как раз перед входом в магазин остановилась машина. УАЗик на задранной подвеске и больших колесах, приспособленный под внедорожные гонки. Бред вообще-то. Потому что в приграничье никаких внедорожных гонок быть не может. А ездят только там, где дороги имеются. А на дорогах хватает обычного полного привода, который жрет меньше против таких монстров и ломается реже. Ну, умеренный лифт на пользу. Я только такие машины и тащу. Но то, что сделали с козликом, за гранью добра и зла, по моему разумению. Понты чистой воды. Из УАЗика выбралась пара. Парень в вязаной шапочке, натянутой на уши. И с ним молодая женщина в шубе с капюшоном. Выскочили и бегом к пабу припустили. «Мила, где ты?» Чует мое сердце, что если еще протянем, то придется нам или стоять у стойки, или проситься в подвал. где скучно. Ага, дверь в квартиру хлопнула и шаги по лестнице. Идет. Переоделась и причесалась, убрав волосы в тугой хвост. «Идем?» — спросила она сверху. «Пошли!» Я открыл дверь на улицу, предварительно глянув в домофон, а потом еще из дверного проема оглядевшись, но ничего не увидел. Запер дверь, включив кольцом защиту. К ночи мороз совсем вошел в силу, так что тот совсем небольшой отрезок тротуара до входа в паб мы бегом пронеслись. Тем более, что Мила шапку взяла, но не надела, чтобы прическу сохранить. У дверей кабака между тем топталась куча курящих, силен порог. Хмель курить в баре не дает. Таким хватает стойкости дымить на улице в минус 30 с чем-то. Столов свободных не было, но стоявший за стойкой Ваня показал на два свободных табурета за баром, на дальнем его краю. И я, бросив даму, сразу устремился туда. А то народу хватает, в том числе и стоящего. Могут за секунду занять. А Мила свернула к вешалке, висевшей на стене. «Привет, Вань!» — протянул я руку. «С клиентами в порядке, я смотрю». «Нормально сегодня. Кухня еще открыта. Есть будете?» «Так, а я, в общем-то, не жрамши». У Милы даже спросить не успел. Она первая руку подняла. «Будем, выходит?» «Тогда... Я ребрышки есть еще?» — спросила Мила. «Спрошу, должны быть!» Иван вопросительно посмотрел на меня. «Пару колбасок и жареную картошку. У них еще и свиные колбаски хорошие обычно. Самое то, что надо сейчас. Пиво? Эль?» «Ну и мне тоже», — присоединилась Мила. «Вождь давно в зал выходил?» — спросил я у Ивана. Тот усмехнулся. «Скоро появится!» Ну да, естественные колебания хмеля уже многие изучили. А Ване так и по должности положено. Иван, между тем, сноровисто накачал пиво в два высоких бокала и поставил перед нами. Затем направился на кухню. Открылась входная дверь, запустив в паб-компанию явно выраженных преподавателей гимназии, двух мужчин и трех молодых женщин. Кто-то играл в углу в дартс, большая компания за дальним столом хохотала над какой-то историей. Патрульные, какие-то женщины, скорее всего, жены или подруги, судя по виду. Все за столом и не уместились, трое сидят на пластиковых табуретах. У хмеля таких с десяток в кладовке заныкано, для таких вот случаев. Из совсем близко знакомых никого не вижу, но так в лицо знаю чуть ли не половину зала. Все же клиентура в пабе постоянная. И подозрительных, к слову, никого. Сплошь парочки или компании, статус которых достаточно просто определяется внешне. А так да, я уже та самая пуганая ворона, что каждого куста боится. А не боялся бы, помер уже. Хотя бы сегодня. А пиво хорошее, как всегда. «Мил, ну, есть за что?» «Есть», — улыбнулась она. «Давай за нас». Она подняла бокал, и мы чокнулись. А вообще она молодец, хорошо держится. Словно и не случилось ничего сегодня. Пусть она и просидела всю стрельбу в квартире, но засада была на нее. И она это знает. Сильная женщина. Мне повезло, пожалуй. Мы допили первый бокал, успели заказать по второму, когда тетя Маша выглянула из кухни и передала тарелки Ивану. А он, соответственно, поставил их перед нами, выложив рядом с каждой завернутый в салфетку нож с вилкой. А перед Милой еще и дополнительную стопку салфеток, потому как в полном объеме с ребрышками, ножом и вилкой не справишься. Колбаски были горячими, когда я разрезал первую, аж зашипело. Картошка прожарена до хруста, к колбаскам лук колечками и горка кетчупа. Лук проигнорировать придется, к сожалению. Мне еще целоваться сегодня. Тут в зале хмель материализовался, огляделся, сразу к нам подошел. «Вдвоем? Ну, молодцы! Саня сказал, вы съехались!» Хмель обвел взглядом нас обоих. «Не напугал?» «Все взаправду», — уверил я хмеля. «А он был здесь, что ли?» «Заходил часа три назад, сказал, что должен был с тобой гулять, но ты пропал». «Мог пропасть, не пропал», — хмыкнул я. «Слушай, Слав, у меня к тебе вопрос и дело есть заодно. С чего начать?» «Да с чего хочешь». Хмель достал из-под стойки запотевшую бутылку, откинул бугельную пробку и осторожно наполнил бокал темным пивом. Потом облокотился локтями на стойку, став справа от меня, с торца оной. «Тебе фамилия Кузьминок говорит о чем-нибудь? Кузьминок из дружины?» «Немного». Слава по обыкновенной своей привычке насторожился. «Нет, он все же параноик». «Насколько немного?» «Контрразведку возглавляет. А что?» «Он встречи ищет. Я ему зачем-то нужен. Думаю, что из-за этого тайника все. И пытаюсь просчитать, как себя с ним вести». «Я бы с ним себя вообще никак не вел, если бы возможность была». Мелькисловато скривился. «С дружиной ты сам знаешь как. чуть ближе подпустил и уже сам не заметил, как они тобой командуют. — А по Кузьминку что конкретно знаешь? — Мало, тут тебе лучше с Гамлетом или с Селиным поговорить. У них на самый верх выходы, а я больше с чужих слов. — А с чужих слов? — Мутные они, гладко стелют да жестко спать. Могут и разменять тебя на какой-то свой стратегический интерес. Раньше там главным Ленев был. Знаешь такого? — Фамилия знакомая. Ага, знаю. — Зам воеводы? — Он самый. Он и сейчас над ними главный. Просто все на ступеньку поднялись. О нем тоже слышал разное. Очень разное. Но опять же, никаких доказательств не имею. Может, и болтают. — Если это местная спецслужба, то, скорее всего, не болтают. А если это спецслужба, созданная дилетантами на фоне правового беспредела, то гарантированно не болтают. Ошибки у дилетантов имеют свойство повторяться. Тем более, что дружина здесь всего лишь одна из группировок, пусть и самая сильная на настоящий момент. — Понятно! — кивнул я, обдумав то, что услышал. — По-любому встречи избежать не удастся, так что послушаю. Если с вопросами закончил, то давай теперь дело. Хмель с явным удовольствием пригубил темного. — Новости про организацию резерва до тебя еще не дошли? — Нет, — покачал он головой. — Это что еще? Я вытащил из-за ворота майки цепочку с болтающейся на ней карточкой удостоверения. — Смотри сюда! — я показал ему сторону с фото. — Это я! — Старший инструктор УЦП, — прочитал Хмель. — И что такое УЦП? — Учебный центр патруля. Почти рядом с нами будет. От их нового здания и до стены... Учебка, считай. — Базу новую знаю, — кивнул Хмель. — Про резерв первый раз слышу. У патруля резерв? — Важно не у кого, важно для чего. Я перевернул карточку. — Видишь? Это за мной автомат в арсенале закрепили. А вот эти строчки... Я сдвинул палец. — Для того, что я куплю, например, и могу носить. Понял? Хмель удивленно поднял брови и даже в затылке почесал, что у него обычно выражало крайнюю степень удивления. — Я так понимаю, что просто так ты не стал бы этим хвастаться, верно? — То есть ты меня приглашаешь в резерв? И после моего кивка спросил. — И что надо делать? — Раз в неделю занятия в центре, — загнул я палец. — Дружина перекидывает часть своих патрулей куда-то в другое место. Так что раз в неделю сутки дежурства по району, — загнул я второй. — С оружием и полномочиями, даже бензин компенсируют. И думаю, что это только начало истории. «И ты с этой ксивой кто?» Мель совсем озадачился. «Нельзя сказать, что мне самому в этом все ясно. Дело ясное, что дело темное. Но атаманов меня в нехорошее не втравит, не те отношения. Да и некие полномочия в трудное время тоже никак не помешают. И опять же, Кузьминок что-то там такое помянул в разговоре насчет резерва. Патрульный, просто резервист. И с обязанностью поддерживать правопорядок в пределах района». «Подожди, подожди». «Если я вступлю в резерв, то с такой ксивой могу прийти, например, к тебе и там купить, что хочу, и это потом носить и держать у себя без всяких пломб?» «Почти. Надо получить ксиву, потом прийти ко мне, выбрать, что нравится, взять от меня бумажку-трансфер, с ней пойти в военкомат, в штаб резерва, а там тебе впишут номера из бумажки в удостоверение. С ними ты придешь обратно и выкупишь, что отложил. Все». — Мил, у него всегда все так сложно. Мель повернулся к моей спутнице. — Слав, ты его дольше, чем я, знаешь. — засмеялась она. — Когда можно сделать? Мель повернулся ко мне с решительным выражением лица. — И Ивана в резерв можно? Мне без него никак. Сутки дежурства не потяну. Напарник нужен. — Всех можно. Хоть и намекнули, чтобы отбирать людей своих и по рекомендациям. Но вы свои и с рекомендациями. — Завтра они работают? «Завтра воскресенье. Хотя сегодня суббота, тоже выходной, они работали, к слову. А вообще можно попробовать, может, они и без выходных?» «Скидку дашь на кассовый разрыв и...» «Из человеколюбия?» «Хотя бы и так», — усмехнулся Хмель. «Ну, раз кассовый разрыв, то могу отсрочку дать. Или тебе лучше скидку?» «А на сколько отсрочку?» «Слав, да на сколько угодно, а то ты меня от пива отрежешь». Хмель опять повернулся к Миле. Все же иногда с ним можно дело иметь, так что не все безнадежно. Хмель. Самое событие. Воскресенье. Утро. Люблю я утро. Люблю. Но и поспать люблю не меньше. И желательно в теплой постели, а вовсе не за рулем. Сегодня же я с 6 утра сидел в буханке напротив 9-этажного панельного дома, в котором жил дознаватель Синицын. Следил в бинокль за окнами его квартиры на последнем этаже и прихлебывал из термоса крепкий кофе. Привлечь внимание дворника, чистившего от снега дорожки, я нисколько не опасался, поскольку предусмотрительно припарковал УАЗ у соседнего дома. Благо бинокль с неплохим приближением позволял без всякого труда держать под контролем окна квартиры Синицына даже с такого немалого расстояния. Окна, к слову, были темными, свет внутри не горел. Вот только это еще ни о чем не говорило. В воскресенье, раннее утро, домашние дознаватели могли просто еще не встать. Вчера вечером, распрощавшись с Николаем и Милой, я пару раз сюда заезжал, но всякий раз окна светились. А вламываться в чужую квартиру при таком раскладе — глупость чистой воды. Не стал. И во флигель сама тоже не полез, поскольку бандит, не весь с чего, решил провести субботний вечер дома. И значит, сегодня последний день. Техас. Спокойный район, неплохой дом. Первый подъезд, так и вовсе из лучших. Если в остальных из окон торчали трубы буржуек, а по стенам тянулись от них следы копоти, то там такого безобразия не было и в помине. А рядом с железной входной дверью виднелось окошко каморки консьержа. Все верно. Дружинники имели достаток заметно выше среднего. А дознаватель — это далеко не рядовой постовой. У дознавателя, помимо оклада, еще и приработки бывают. Может себе позволить. Точнее, мог. Я продолжал отхлебывать кофе и наблюдать в бинокль. Способ проникновения в квартиру я выбрал самый простой, если не сказать классический. Над балконом дознавателя нависал бетонный козырек, боковое окошко закрывал лист фанеры. Спуститься на веревке, выбить ее и забраться внутрь. Дело 5 секунд. Охранные заклинания? Я в их наличии крепко сомневался. Если уж Синицын собственной безопасностью не озаботился, вряд ли он на охрану квартиры тратиться стал бы. Главное знать, что внутри никого, а остальное дело техники. Но ведь не поднимешься, не постучишь в дверь. Консьерж, мать его, все карты путает. Решив не накручивать себя попусту, я вновь отвлекся на кофе, а когда взглянул в бинокль, окно кухни нужной квартиры уже светилось. Минут через 5... свет включился и в спальне, которая выходила на застекленный балкон. Я закрутил термос и отложил его на пассажирское сиденье, выключил двигатель и сразу начало запотевать лобовое стекло. Но интуиция не подвела. Свет в квартире вскоре погас в обеих комнатах, а минут через 5 из подъезда вышла молодая женщина. Она усадила ребенка на санки и потянула их со двора. У меня от этого зрелища заныло сердце. Дознаватель Синицын был плохим человеком. Он доставил много неприятностей и собирался доставить еще больше проблем в будущем. И все же сделалось не по себе. Я пожалел о своем поступке. Но пожалел лишь на миг. Миг слабости прошел, стоило только вспомнить о таблетках, о не менее рук и грядущих финансовых потерях. Я вытянул из сиденья моток прочной веревки и пояс с инструментами. Выбрался из машины, запер ее и зашагал через двор, но не к нужному подъезду, а к противоположному. Уверенно распахнул не до конца прикрытую из-за наледи дверь, поднялся на первый этаж, прислушался. Тишина. Откуда-то пахло кислыми щами и подгорелой кашей. Никого не встретив на пути, я поднялся на верхний этаж, забрался по лесенке к люку на крышу и массивными кусачками перекусил дужку замка. Та только хрустнула. Запор был рассчитан не на матерых грабителей, а на местных мальчишек, которые могли устроить пожар или повредить рубероид. Стараясь не подходить к краю, чтобы не быть замеченным с земли или верхних этажей соседних зданий, я пересек весь дом, обмотал веревкой бетонную коробку вентиляции, пропустил второй конец под мышками, затянул петлю. Затем перебрался на бетонный козырек балкона, сбил с его края наледь и спустился вниз. Висеть на уровне 9-го этажа было на редкость неуютно, поэтому вниз я старался не смотреть. Упираясь носками ботинок в щель между бетонным перекрытием и боковиной коробки балкона, без особого труда выдавил фанерку. Быстро перевалился внутрь, на пакеты с продовольствием, и только тогда с облегчением перевел дух. Справился. Не теряя времени, я разводным ключом выбил верхнее стекло сначала в одной балконной двери, затем в другой. Сдвинул щеколды и прошел внутрь. Но высматривать возможные тайники и укромные места не стал. Сразу подбежал ко входной двери и запер ее на засов. Меньше всего хотелось столкнуться с домочадцами дознавателя лицом к лицу. После этого приступил к обыску. В спальне спрятать коробку с лекарствами не представлялось возможным. И все же я для очистки совести заглянул под диван и детскую кроватку. Проверил содержимое шкафа и антресолей, и только после этого обследовал отгороженный занавесью закуток темной комнаты. Натянувшихся вдоль стенах полках там пылились самые разнообразные пожитки, начиная с постельных принадлежностей и заканчивая 19-литровой бутылью. Но моей коробки нигде не было. Тогда перешел на кухню. В шкафчиках хранились крупы, банки с заваркой и специи. Все что угодно, только не коробка с лекарствами. В туалете стоял одинокий унитаз. Я встал на него и вырвал пластиковую решетку вентиляционного отверстия. Нет, не пролезет. И в смывной бачок тоже не поместится. В ванной комнате от первоначальной мебелировки остался лишь умывальник. Саму ванну демонтировали. На освободившемся месте установили огромный бак для воды. Рядом приткнулось небольшое жестяное корыто. Я разочарованно выругался и хотел уже пройтись по квартире заново, но тут мой взгляд остановился на баке. Снять с него крышку оказалось сущим пустяком. А когда привстал на цыпочки и заглянул внутрь, вновь выругался. Только на этот раз от радости. В воде плавала замотанная в целлофановый пакет коробка. Моя коробка. Встав на корыто, я дотянулся до ручек пакета, достал его и унес на кухню. Вспорол выкидным ножом целлофан, и на стол немедленно вывалился увесистый матерчатый сверток. Звякнул он при падении весьма серьезно и немудрено. Внутри оказалась россыпь серебряных рублей и золотых червонцев. Наверняка часть денег была позаимствована из моей кассы, но при воспоминании о женщине с ребенком рука не поднялась сунуть их в карман. Не желая оставлять столь крупную сумму денег на столе, я шагнул к ящику с крупами и краем глаза вдруг уловил внизу красно-синее мельтешение. На въезде во двор стоял соболь дружины. Дворник что-то объяснял водителю и тыкал рукой прямиком в окна квартиры дознавателя. Приплыл. Еще бы немного и повязали. И ведь повяжут. Только сунусь в окно, сразу пальнут. Да и несподручно с коробкой по балконам лазить. Сложив нож, я сунул его в нижний карман штанов, сорвал с коробки мокрый целлофан и бросился на выход. К счастью, все замки открывались изнутри поворотными лопатками, и надолго они меня не задержали. Секунда-другая, и я выскочил в подъезд. На миг замер на месте и прислушался. Тишина. И рванул к люку. Взлетел по лесенке, привычно уже перекусил дужку замка, и только спустился за коробкой, как внизу хлопнула входная дверь. Не теряя времени, я выбрался на крышу, захлопнул крышку и опрометью бросился к противоположному подъезду. Спустился в дом и, перепрыгивая через несколько ступенек за раз, помчался на первый этаж. Времени оставалось в обрез. Вот-вот дружинники проверят квартиру и полезут на крышу. Если они не полные профаны, то непременно отправят кого-нибудь перекрыть двор и задерживать всех подряд до выяснения личности. Но бежал, сломя голову, я лишь по лестнице. А на улице без лишней спешки спустился с крыльца, взвалил на плечо коробку, прикрыл ею лицо от случайных свидетелей и спокойно зашагал в обход дома. Толпившиеся у соболя перед первым подъездом зеваки на меня даже не взглянули. Свернув за угол, я со всех ног рванул за соседнюю панельку. Обогнул ее и отпер буханку. Коробка с лекарствами отправилась на пассажирское сиденье. А только вставил ключ в замок зажигания, у края крыши возник дружинник. Он махнул рукой и что-то крикнул курившему у соболя водителю. Тот выбежал из толпы и лихорадочно завертел головой по сторонам. Оставаться и наблюдать за поисками взломщика показалось мне ненужным позерством. Я плавно тронулся с места, развернулся на укатанном пятачке и без лишней спешки покатил к Южному бульвару. Слева мелькнул синими стеклянными блоками фасад Сент-Тропеза, самого дорогого и пафосного питейного заведения форта. А только УАЗ проехал мимо и выкатился на перекресток, мимо под гул ревуна промчался патрульный автомобиль. Вслед за ним еще один, наглухо тонированный, без опознавательной синей полосы на боку. Я излишне нервно вывернул руль вправо, едва не зацепив при этом ехавшую по встречке телегу, и сразу перестроился в первый ряд. А потом и вовсе остановился на расчищенной от снега парковке перед косметическим салоном Аполлона Афродита. Руки тряслись, по спине катился пот, ноги онемели и едва шевелились. Нож легко вспорол налепленную на коробку полосу желтого скотча, разрезать целлофановые упаковки удалось и того проще. Дольше отбирал заветные 7 таблеток. А как отобрал, немедленно принялся глотать их, запивая кофе. Нет, это независимость, вовсе нет. И наличие в пилюлях неких запрещенных компонентов не имело ровным счетом никакого значения. Просто не было выбора. Либо я принимаю лекарства, либо в течение 1,5-2 месяцев отправляюсь в мир иной. Лично мне первый вариант казался куда предпочтительнее второго. Лихорадочное сердцебиение вскоре утихло. Я вывернул с парковки на проезжую часть и покатил домой. Загнал УАЗ на задний двор, подхватил с пассажирского сиденья шершень и унес вскрытую коробку в квартиру. Там потратил какое-то время на сортировку пилюль по пустым коробкам, а лекарство для Платона, не мудрствуя лукаво, задвинул под кровать. Если вломится грабитель или нагрянут с обыском дружинники, один черт отыщут, куда ни прячь.